Я радуюсь, что ты меня нашел. И я все снова вижу в этом чудо, что ты средь многотысячного люда меня заметил, спас и в дом свой вел. Такое невозможно отплатить. Я просто радуюсь душой спасенной, пытаясь свет любви тобой зажженный, Иисус, тебе во славу отразить. Я радуюсь и знаю, час придет, и буду в сонме многомиллионном о подвиге Христа петь в зале тронном, и эта радость вечность потрясет. Я радуюсь всему, что во Христе душа моя имеет, и эта радость словно колос зреет благодареньем Богу моему. Аминь. Воистину, дорогие друзья, наше спасение – это предмет самой великой радости. И то, что мы сегодня находимся здесь, это милость Божья, выраженная в том, что Господь нас нашел, что Господь нас призвал в свой народ, что Господь нам подарил спасение. И задача церкви сегодня, задача всех верующих – эту радость спасения передать другим. Если сегодня наше собрание, оно проходит по таким текстам, мы проповедуем искренне от Бога, то, друзья, от Бога мы прежде всего сами получили спасение. И как мы можем удержать это спасение, которое Бог нам дал? Мы сейчас послушаем участие пения «Когда я радуюсь в тебе». Хор споет гимн «Все мои грехи покрыты». Пожалуйста.